20 и 21 сентября в университете имени Ким Ир Сена прошла общереспубликанская отраслевая научная конференция в честь 70-летия основания университета имени Ким Ир Сена. В работе конференции приняли участие работники соответствующих учреждений, преподаватели и научные сотрудники университета имени Ким Ир Сена, Госакадемии наук, Академии общественных наук, Политехнического университета имени Ким Чака и других 80 с лишним научно-исследовательских институтов и учебных заведений. На конференции, проходившей, разделившись на свыше 60 отделений, опубликовано более 1000 статей общественных наук, глубоко аргументировавших величие Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Уина и бессмертные заслуги их руководства, и статей естественных наук, способных внести вклад в построение научно-технической державы.